ангелы. Выходят танки из леска, устало роют снег, а неотступная тоска бредет за нами вслед. Победа нас не обошла, да крепко обожгла. Мы на поминках водку пьем, да ни один не пьян. Мы пьем напропалую, одну за ней вторую, пятую, десятую, горькую, десантную. Она течет, и хоть бы черт, ну хоть бы что, ни капельки, какой учет, когда течет, а на закуску яблоки, на рынке неразвешенные, дрожащую рукой, подаренные женщиной, заплаканной такой. О ком ты тихо плакала? Все знать не обо мне, пока я топал ангелом в защитной простыне, ждала, быть может, слова, а я стоял едва, и я не знал ни слова, я все забыл слова. Слова, слова, о чем они, и не припомнишь всех, и яблочко моченое упало прямо в снег. На белом снегу лежит оно, я к вам забегу давным-давно, как еще до войны, как в той тишине, когда так нужны вы не были мне.